Глава 71. Никакие тревожные думы и сновидения не подсказывали Эйлин, что происходило ночью в доме, пока свет утренней зари не разбудил ее. Обычно она любила немного понежиться в постели, но сейчас внимание ее привлек странный звук, донесшийся откуда-то снизу, словно что-то тяжелое упало на пол. И Эйлин, опасаясь за драгоценную греческую статую, которую Фрэнк купил совсем недавно, ее поставили временно на самом ходу, тотчас встала и сошла по лестнице. Пытливо оглядываясь по сторонам, она миновала большие двустворчатые двери, ведущие в зал, и направилась прямо к новой статуе, но та оказалась цела и невредима. Эйлин повернула назад, но, поравнявшись с дверями зала, вздрогнула и замерла на месте. Посреди огромного зала стоял большой длинный ящик, весь задрапированный черным. Холодная дрожь прошла по телу Эйлин. Она стояла не в силах шевельнуться. Потом повернулась, готовая бежать прочь, но передумала и, медленно подойдя к дверям, застыла на пороге, глядя перед собой широко раскрытыми глазами. «Гроб! О, Боже! Каупервуд! Ее муж! Хладный труп! Мертвец!» Он все же пришел к ней, хотя она отказалась прийти к нему, когда он был жив. Ноги у нее подкашивались, когда, полное раскаяние, она подошла посмотреть на его скованное смертью бездыханное тело. Какой высокий лоб! Какая благородная красивая голова! Волнистые каштановые волосы, почти не тронутые сединой. Как знакомы ей эти резкие властные черты. Весь его облик говорит о силе, о незаурядном уме, который весь мир бесспорно признавал за ним. А она отказалась прийти к нему. Эйлин стояла, словно окаменев. Как жаль, что так сложилась жизнь, и он совершил немало ошибок, да и она тоже. А сколько было между ними диких ссор, которые, как порывы бури, налетали снова и снова. И все же вот он здесь, наконец-то дома. Дома. Внезапно ее охватил гнев. Непонятно, загадочно, как же это он оказался здесь вопреки ее воле? Кто и как принес его сюда? Когда? Ведь только накануне вечером она приказала слугам запереть все двери, и вот он здесь». Разумеется, его, а не ее друзья и слуги объединились, чтобы сделать это для него. А теперь, конечно, все рассчитывают, что она уступит, изменит своему слову, и, значит, Каупервуд будет похоронен с почетом, как и подобает выдающемуся человеку. Иными словами, победа останется за ним. Как будто она отказалась от своего мнения и простила мужу то, что он жил как хотел, ни с кем не считаясь. Но нет. Им не удастся провести ее. До последней минуты терпеть унижение и оскорбление ни за что. А все же наперекор ее гневному вызову, вот он тут перед ней. Эйлин все еще глядела на него, когда сзади раздались шаги. Она обернулась. Дворецкий Карр шел к ней с письмом в руке. «Это только что принесли для вас, сударыня», — сказал он. Эйлин махнула рукой, приказывая ему уйти, но не успел дворецкий повернуться, как она крикнула ему вслед: «Дайте сюда!»